Скажу. Вот мы как раз с Борисом недавно говорили об этой песне. Это было второе посвящение Александру Николаевичу Галичу, написано через 10 лет, как раз вот после его смерти. Просто это другое было немного осмысление, и мне показалось тогда интересным, что... Ну, как бы произошло, если бы Александр Николаевич был жив и вошел бы в эту жизнь? Вот жизнь, которая... Ну, это, значит, соответственно, 87-й год. Ведь, по сути, ничего не изменилось. Дело в том, что его песня актуальна по сей день. И, наверное, самая современная песня – это песня Александра Николаевича Галича. Я не боюсь этой агитации, потому что это не агитация, это моя любовь. И это единственный человек, который я могу слышать больше 2 часов. Все остальное... Увы. Вот некое такое странное посвящение. Долги все раздать, не просить подаяния, уйти и вернуться не в полночь, а в полдень, разодранным ртом повторять заклинания. Все надо забыть, нет, все надо запомнить, и тихо войти. Без звонка и без стука усесться в углу хоть у самого края и тайно пожать осмелевшую руку. Ведь есть же еще в этом мире такая. Все было похмельно и трезво, и пьяно, и очень ж громко ругались и пели, забыто фальшиво врало фортепиано. Да как-то надсадно вдруг все осмелели, лились в изобилии кофейные реки, как грезы о рае потасканных нищих. Но слишком румяно гляделись калеки, но слишком нарядно смотрелись рубища. Здесь плач дребезжал о вселенской доле, забытой пластинкой в смешном балагане, и в смех, словно в снег, от истомы до боли, он кровью в песок уходил, как изгнанник, знакомы все лица. Ах, нет, не знакомы. Подержаны лики, а святость у Бога несут образа в свои домики гномы, но нет им величия, и нет у них Бога, как странны их песни, живут неживые, и речи с оглядкой, и фиг в кармане. Осыпаны пудрой рубцы ножевые, а правда опять на извечном обмане. А может, так надо? Не всем же в изгои, не всем же трезвонить, а вось да проснуться. Мы ж знаем, придут полутрезвые ноги, и твари по паре в ковчеге сойдутся, и снова обломятся копья и стрелы, под дробь барабана зачтут приговоры, но вдаль уплывает кораблик мой белый, а время оставшееся только на сборы. Мне трудно понять, что величие мелко, что Бог не мазня на холстах и картонках, а время, переведенная стрелка судьбою набатным, разодрана звоном. Да что там набат? Нам кукушка, жар птица, тоскуя, кукует то весны, то зимы. Где-то по небу плывет колесница все дальше и дальше.